Глава 30. «Ты сделала работу над ошибками?» «Да, мама», — ответила Алена, которая в этот момент застегивала молнию своей куртки. «Все поняла?» — строго спросила Валерия. «Угу», — кивнула Аленка. «Будь внимательнее. Ведь мы разбирали с тобой эту тему. Мне показалось, что она нетрудная». Алена поджала губки. «Это уже вторая тройка по математике. Если бы знал отец, он бы тебя гулять не отпустил». «Мам, я постараюсь больше не получать троек», — виновато произнесла девочка. «Ну хорошо, иди погуляй, но недолго». Аленка чмокнула мать в щеку и заторопилась на улицу. «Ошибки. Будь внимательнее. Все это ты можешь сказать и себе», — сказала Валерия своему отражению в зеркале. У нее создалось впечатление, что ее постепенно затягивает в легкомысленный вихрь. А главное, она и не пытается сопротивляться. Отношения с Максом становятся неоднозначными. Она совершенно четко установила между ними дружеский барьер, и ей казалось, что Макс это отлично понял. Но поход на выставку фотографий определенно смутил ее. Безусловно, представленные на ней работы были интересными, но недостаточно откровенными. При этом Макс заверил ее, что не знал характера выставки. Он изобразил крайнее удивление, увидев фотографии. Фрагменты обнаженных тел, их переплетения, неожиданные позы, напоминающие о существовании Кама-сутры, вызывали определенные чувства и эмоции. Валерия постоянно ощущала на себе изучающий взгляд Макса. Он делал вид, что поглощен экспозицией, а Валерия замечала, как он наблюдает за ней. Дойдя до середины экспозиции, Валерия попыталась уйти, не выдержав смущающего интереса к своей персоне. Но Макс удержал ее и повел в соседний зал. Его руки лежали на ее плечах. Валерии даже показалось, что таким образом он взял под полный контроль не только ее чувства, но и тело. Он водил ее по залу, останавливаясь перед интересными, на его взгляд, работами, которые становились все откровеннее, а порой граничили с порнопродукцией. Валерия с трудом сдерживала дыхание, которое предательски учащалось. Она искренне надеялась, что Макс этого не заметил. Он лишь медленно перебирал пальцами на ее плечах, иногда сильнее сжимая их. Валерия чувствовала близость его тела. Когда они вышли на улицу, Макс не стал высказывать своего мнения по поводу выставки и не поинтересовался впечатлениями Валерии. Он вел себя, как ни в чем не бывало. Обычные разговоры, обычное расстояние между ними, будто ничего и не было. Они расстались на остановке как приятели, без многозначительных или таинственных взглядов, свидетельствующих о странности сегодняшнего дня.